Глава 20. Вивьен, как и любой курортный городок, не был большим, но нам все равно понадобилось 45 минут, чтобы добраться до вокзала, так как по дороге неоднократно приходилось останавливать кэб из-за столпотворения людей. Праздник сегодня. День, когда к власти пришел профессор Йоль. «Быстрее, Карен!» – торопила я мужчину, прокладывая себе путь через толпу локтями. Меня гнала вперед мысль о Ларе, о ферме и о том, что девочке вернется ее дом, когда мы поймаем Альфреда. На шумном вокзале сложно было сориентироваться сразу. Здесь не получалось выйти на перрон без билета, а потому пришлось потратить еще некоторое время, отстояв очередь у кассы. Я просила людей перед собой, чтобы пропустили, но никто и ухом не повел. Только когда Карен объявил, что в очереди палач и ему необходим билет для выполнения служебных обязанностей, недовольные расступились. Схватив два билета до ближайшей станции, мы с Кареном метнулись к рамкам у выхода. Поезд издал протяжный гудок, готовясь к отправлению, но у нас было еще несколько минут. Карен всматривался в толпу, ища знакомое лицо. Я просто рассматривала каждого мужчину, хоть приблизительно похожего на того, кого мы искали. Какая-то старушка больно ткнула меня в ногу чемоданом, тут же оскорбила и исчезла в толпе. Люди волной текли в поезд. Сверкали на солнце стальные колесики чемоданов, блестели заколки и украшения женщин. От изобилия разноцветной одежды у меня вскоре закружилась голова. Я перестала осознавать, где нахожусь. Паника накрывала с головой. Что, если мы не успеем? «Я вижу его», — сказал Карен, и я не поверила своим ушам. «Идем, скорее!» Мужчина рванул к третьему вагону. Я следом за ним, и если перед Кареном люди расступались, то меня пихали и толкали, да так, что я потеряла Карена из вида. Мне оставалось только застыть на месте и высматривать Альфреда в толпе. Я видела Карена, видела, как он хватает за руку тощего высокого мужчину. Мужчина растерянно затормозил, но когда понял, кто перед ним, попытался вырваться. «Все в порядке!» — крикнул Карен толпе. «Я законник, а этот человек в розыске!» Народ зашумел, зашептался, кто-то хихикал. Вскоре перрон опустел, и поезд, выплюнув столб сизого дыма, под скрип колес двинулся по рельсам. Альфред молчал. Только зло сверлил взглядом меня, так как кроме меня никого на перроне не осталось. Карена он не видел, палач был позади него. «Разговаривать с ним незачем», — объяснил мне Карен. «Он виновен, и пусть разбираются законники Вивьена. Я в отпуске, его казнь не мое дело». Альфред снова промолчал. Он не был глупым, раз понимал, что доказывать палачу свою невиновность нет смысла. Так мы доехали до управления полиции. Решив, что в участок сдавать Альфреда не стоит, лучше сразу палачу. Я осталась в кэбе. Мне хватило потрясений на годы вперед, и больше я не хотела иметь никаких дел с преступниками. Даже слышать, как им выносят приговор, как назначают дату казни, ничего не хотела. Карен вернулся не сразу. Прошел час или больше, прежде чем серая дверь отворилась и выпустила палача. «Выглядишь недовольным», — взволнованно заметила я. «Его не оправдали?» «Нет», — буркнул мужчина. «Казнь назначена на понедельник без предварительного суда». «Почему?» «Потому что палач передал преступника палачу. К счастью, мы имеем некоторые привилегии даже перед мировыми судьями». «А ферма? Что нам нужно сделать, чтобы доказать, что дом принадлежит Ларе?» «Сразу после казни получим документ здесь же». Карен сжимал руль, но заводить кэп не спешил. «Нам придется задержаться, Амбер, если нужна эта справка. Боюсь, я не готов снова сюда ехать». «Конечно. Думаю, Римас и Лара справляются там без нас. К тому же я все еще не купила ничего для девочки, а покупать нужно много. Это и куклы, и одежды, и сладости. Предлагаю сделать это сейчас. Мне нужно отвлечься, да и тебе тоже. Я спрятала дрожащие пальцы между коленей. Как-то слишком быстро Альфред попался. Я даже не успела осознать, что произошло. Но неужели он и впрямь теперь понесет наказание, которое заслужил? «Давай не будем говорить Ларе, что случилось с Альфредом», — попросила я. «Разве что, когда она вырастет», — улыбнулся Карен. «Он говорил что-нибудь о ней?» Мужчина положил руки и голову на руль, повернулся ко мне. Он не произнес ни слова. Понял, что попался, и любая его фраза может только усугубить положение. «Куда же еще хуже?» — усмехнулась я. «Вообще-то я против казней, а тем более публичных. Они кажутся мне пережитками прошлого. Но, знаешь, я помню тот первый раз, когда встретила Лару. Она смотрела на меня своими заплаканными глазками с такой надеждой, что мое сердце разрывалось. Лара спрашивала, отвезу ли я ее к папе. А я ее папу даже не знала. Она так скучала по нему. Не понимала, почему ее бросили. А потом Альфред продал ферму, и девочка осталась на улице. Наверное, в его случае казнь меня даже не расстраивает». «Осталось бы, если бы не ты», — прервал меня Карен. «Ты удивительная женщина, Амбер. Взять на себя ответственность за чужого ребенка не каждому под силу». «Я не могла поступить иначе». Карен поджал губы, улыбнувшись, и выпрямился. «Едем на торговую улицу». «Едем», — кивнула я, счастливо выдохнув. «Сейчас я буду покупать всякие милые штучки для дочери. Разве это не счастье?» Я теребила свой кошель, стоя на кассе в кондитерском магазине. Улыбчивая девушка за прилавком с довольным видом считала сумму моих покупок, а я слегка нервничала. «Может быть, переоценила свои силы и не смогу оплатить все, что набрала? Карен ведь повез меня не в магазины для среднего класса, а в те, в которых закупались богатые жители города. В тканевых сумках скрывались красочные леденцы разнообразных форм и цветов. Туда же отправились коробочки с шоколадными фигурками, печеньем, конфетами и орешками в глазури. 30 фунтов!» Еще шире улыбнувшись, сказала девушка. Я не успела вытащить деньги, как Карен протянул купюры продавщице. «Благодарим за помощь в выборе», — сказал мужчина, перехватывая мою руку с кошелем. «Амбер, идем». Когда мы вышли на улицу и Карен сложил покупки в кэп, я собиралась силами, чтобы отругать мужчину. Пыхтела, краснела и тряслась от смущения. «Карен!» «Да?» «Не стоит за меня платить, пожалуйста. Ты мужчина и все такое, но мы не близки. Я могу себе позволить порадовать свою дочь на свои деньги». «Тебе это неприятно?» — растерянно спросил Карен. «Прости, если тебе будет легче, давай договоримся, что я плачу не за тебя, а за Лару. Насколько я знаю, она тебе не родная, точно так же, как и мне. Что скажешь, если мы вместе купим ей подарки?» На это мне нечего было ответить. Смирившись, что выгляжу в глазах Карена содержанкой, со вздохом залезла в кэп. Вскоре транспорт наполнился кучей свертков и пакетов, воздушные легкие платья, пижамки, домашние костюмчики, белье, носочки и чулки. Все это оплатил Карен. Мне он позволил заплатить за 3 шляпки, красивые и жутко дорогие. После того, как я отдала 50 фунтов за головные уборы, я уже не заикалась о том, что сама могу оплатить все покупки. Не смогла бы. Может быть, только в простеньком магазинчике для бедняков, но когда я увидела роскошные наряды для девочек в модном салоне «Миссис Пёрпл», обрадовалась предложению Карена поделить траты. Это ведь все для Лары, не для меня, так что никакая я не содержанка. Игрушки мы покупали в огромном доме детей. Остановиться на 4 куклах и нескольких наборах посудки я не смогла. А потому Карену пришлось 2 раза отвозить содержимое тележки на кассу. «Как мы все это повезем?» – паниковала я. «В кэп не поместится и половина всего, что купили!» Мужчина задумчиво смотрел на то, как продавцы упаковывают игрушки в коробки, и вдруг спросил. «А ты водить умеешь?» «Пробовала однажды», — неуверенно отозвалась я. «Но к чему этот вопрос?» «Значит, не умеешь. Тогда наймем пару кэбов с водителями». «Это было бы удобно, конечно, но очень уж дорого. Никто не согласится тратить 10 дней на дорогу из-за доставки каких-то там игрушек». «Ты же помнишь, кто я, да? Прекрати считать траты, Амбер. Для меня это ничего не стоит». Я только закатила глаза, но согласилась. Хочет порадовать чужого ребенка? Да, пожалуйста, я препятствовать не стану. Походы по магазинам продолжились до самого вечера. Я к тому времени и думать забыла об Альфреде и его казни в понедельник. В моих мыслях были только шляпки, платья, туфли, куклы. «Устала», — пробормотала я, падая на кровать, когда мы приехали в отель. Карен заказал ужин в номер, и теперь мы ждали его, не в силах пошевелиться. Все наши покупки доставили в отель еще час назад, и теперь коробки, свертки, пакеты занимали практически всю комнату. Нам оставался только клочок, где стояла кровать и стол, и узкий проход в ванную. «Угу», — лениво подтвердил Карен, развалившись на подушках справа от меня. «Не думал, что покупки — это так сложно». «Девочки, такие девочки!» — улыбнулась я. «Представляю, как Лара обрадуется! У нее ведь никогда ничего подобного не было! Я не нашла ни одной игрушки среди ее вещей, а одежда была явно перешита не один раз. Не говорю уж про шляпки, ни одной нет!» Мужчина молчал. Мы открыли окна еще когда вошли в номер, и теперь могли наслаждаться вкусным ароматом ночных фиалок. Слышался плеск воды в Лебедином озере и голоса отдыхающих, прогуливающихся вдоль берега. Невыносимо хотелось есть, и только поэтому ни я, ни Карен не закрывали глаза, чтобы не заснуть. «Тяжелый был день», — проговорил Карен. «Понедельник будет еще сложнее. Готова ли ты пойти на площадь?» «Ты хочешь, чтобы я увидела палача за работой?» — спросила я глухо, понимая, к чему он клонит. Карен кивнул. Я пожала плечами, не зная, что ответить. «Не знаю, насколько увлекательно это зрелище», — пробормотала я, «но мне бы хотелось убедиться, что приговор исполнен. Чтобы быть спокойной за Ларину жизнь, конечно. Не подумай, что я одна из тех, кто с жадностью маньяка ходит на все казни, чтобы насладиться представлением». «Даже не думал. Ты не похожа на зрителя казней. И никогда на них не была». Карен повернулся на бок, и его лицо оказалось в сантиметре от моего. Я машинально улыбнулась, встретив теплый взгляд. «Странно так, да?» – прошептала я. «Что именно?» «Мы почти не знакомы, а уже несколько ночей спим вместе». «Разве мы не знакомы? Я знаю, что случилось в твоем прошлом, а ты знаешь, что случилось в моем». «Мы открыли тайны друг другу. Разве это не есть близость?» «Может быть, ты и прав. Только свои секреты я тебе не рассказывала. Ты сам о них узнал». «И чувствую себя виноватым из-за этого. Я не должен был без причин трогать тебя». «Но почему сделал это?» «Не нравится, когда мне лгут. Я чувствую ложь. Как ты могла понять и хотела убедиться в том, что мои внезапно вспыхнувшие чувства к прекрасному созданию не обернуться против меня еще более страшной болью, чем в прошлый раз. «Твои что?» Не поняла я, а сердце вдруг забилось с утроенной силой. «Ты мне понравилась», — усмехнулся Карен. «Что в этом необычного? Людям иногда нужно всего 3 секунды, чтобы влюбиться. Так бывает». «Как случилось с Евой?» «Ева меня околдовала, а ты на это не способна». Я растерянно хлопала глазами, губы расплылись в нервной улыбке, и я даже чуть отодвинулась от мужчины, чтобы внимательнее посмотреть ему в глаза. Чувства вспыхнули. «У тебя ко мне? Когда, Карен?» Я рассмеялась, не желая признаваться себе в том, что из груди рвется радостный крик. От той простоты, с которой Карен признался мне, я слегка опешила. Разве так люди признаются в любви? «Дай-ка вспомнить», — шутливо нахмурился Карен. Помнишь тот вечер, когда ты отправилась искать старушку? — Конечно, помню. — Вот тогда ты поразила меня тем, что готова была отправиться в опасный лес к хищникам, чтобы спасти ту, что украла у тебя лошадь. Ты без промедления бросилась спасать старушку, зная, что сама сможешь не выбраться из леса. — То есть тебе понравилась моя глупость? — Твоя решимость и смелость. А еще доброта. Возможно, во мне говорит дыра в душе, которую оставила после себя Ева. Нет, не думай, что я вас сравниваю. Хотя, да, сравниваю. Если объяснить проще, ты спасла чужого человека, жертвуя собой, в то время как моя жена убила родную дочь ради своей молодости. На этом контрасте я оказался влюблен в тебя примерно через минуту. Я рассмеялась еще сильнее и уткнулась лицом в подушку. Вообще-то мой смех звучал обидно для того, кто признается в любви, но я не могла ничего с собой поделать. Я смутилась так сильно, что весельем глушила свое волнение. Себе я не признавалась в том, что Карен мне нравится до этого вечера. Но говорить о любви не могла. Во мне ее не было. Пока не было. Я не знаю, как мне теперь жить с этим. Улыбалась я, радуясь, что в комнате темно и мои алеющие щеки не видно. Боюсь, что не могу ответить тебе взаимностью. Если скажу, что люблю тебя, то снова солгу, а тебе это не нравится. Наш разговор прервал стук в дверь. Принесли ужин. И следующие 3 дня мы больше не говорили о чувствах, но я ни на минуту не забывала нежный взгляд мужчины и его простое. Я оказался влюблен в тебя примерно через минуту. Но разве такое бывает в реальности, а не в сказках для девочек? В понедельник город с самого утра был встревожен. Все уже знали, что ровно в 11 часов на площади перед мэрией будет приведен в исполнение смертный приговор, редчайшее явление в этих краях. Карен сказал мне, что в последний раз здесь была казнь 13 лет назад, зимой. Мы не смогли бы добраться до площади на кэбе, так как улицы оказались наводнены людьми. Женщины тащили за собой упирающихся детей, громко убеждая их в том, что увидеть казнь обязан каждый, чтобы в будущем не свернуть на ту же дорожку, что и преступник. Мужчины весело переговаривались друг с другом, будто не на смерть идут поглазеть, а на спектакль в местный театр. На площади возвышался помост на 4 высоких бревнах, на ней гильотина для красоты. Палач в форменном черном одеянии без капюшона стоял боком к толпе и ждал, когда выведут виновного. Секира в его руках блестела и сверкала на солнце. Солнечные зайчики скакали по эшафоту и людям. Дети, те, что были совсем еще малышами, задорно хохотали, стараясь поймать ускользающие от них блики света. Я растерянно смотрела на горожан, на помост, на палача, почти не слышала смеха и криков, и словно сквозь толщу воды до меня донесся голос Карена. «Уверена, что не хочешь уйти?» «Нет, то есть уверена, что не хочу. Мы останемся». Мужчина взял мою руку в свою, переплел наши пальцы и легонько сжал их. Я не отняла. С того вечера, как он признался мне в чувствах, каждое его прикосновение или взгляд теперь расценивались мной по-другому. Я не понимала, что чувствую к нему, но не была против объятий. Альфреда вывели молча. Палач толкнул его в спину и уложил головой на плоский камень. Обернулся к народу. «Альфред Лоренс обвиняется в убийстве женщины и был приговорен к смертной казни без права обжалования». Его зычный громкий голос разнесся над площадью. Я привстала на цыпочках, чтобы лучше видеть помост. «Так ему и надо!» — заворчала сгорбленная старуха, которая стояла справа от меня. «Зря вообще всех преступников не казнят! Даже тех, кто украли огурец?» — спросила молодая женщина, усмехнувшись. «Бабуль, имейте совесть! Смерти заслуживают только убийцы и насильники!» «От огурца до убийства один шаг!» — буркнула старушка. Я отвлеклась от них, и в этот же момент происходило традиционное показательное выступление. Палач должен был взять Альфреда за руку, а потом объявить, виновен ли он. Карен встал за моей спиной и обнял за плечи. Я дрожала от страха. Вдруг оправдают. Считала минуты, а палач все еще держал Альфреда за руку. «Почему так долго, Карен?» «Для людей. Не волнуйся, он уже знает, но должен показать толпе, что действительно происходит нечто магическое». «А почему тогда о сверхспособностях палачей ничего не пишут и не говорят? Я вот не знала, что вы обладаете таким навыком». «Все просто. Гораздо интереснее сплетничать о том, чего не видел и не слышал, а не о том, что происходит на глазах у всего города». «Звучит как будто бы логично», — вздохнула я. «Виновен!» Громом раздался голос палача, и я машинально вцепилась в руки Карена. Сердце зашлось в бешеном ритме. Отсюда я не могла разглядеть лица Альфреда слишком далеко, но отчетливо видела, как палач замахнулся и как секира со свистом разрезала воздух. Миг, и толпа взорвалась ревом. Я зажмурилась, сжалась, а потом и вовсе развернулась и уткнулась лицом в грудь Карена. Пока народ ликовал, я едва держалась на ногах. «Да что с ними не так?» — шептала я, сдерживая слезы. «Почему они веселятся?» «Для них это не больше, чем шоу, Амбер. К тому же многие рады, что мир избавился от еще одного убийцы». «Лучше бы на рудники отправляли», — выдохнула я. «Поедем домой, пожалуйста. Я должна увидеть Лару как можно скорее. Не будем задерживаться». Мы оставили шумную площадь, зашли в управление полиции и забрали справку о том, что ферма принадлежит Ларе Лоренс, единственной наследнице, и что сделка по продаже с участием Альфреда Лоренса оспорена. Тот-то Денвиши разозлятся. В этот раз мы подготовились к длительной поездке в Дворецкое. Купили просторную палатку, спальники и подушки. Разумеется, взяли и разнообразных продуктов, чтобы вновь не быть голодными 5 дней. Так как с нами были 2 водителя, которые должны были доставить наши покупки в деревню, мы припасли посуду и еду еще и для них. Не голодать же им в самом деле. Спасибо, что вообще нашлись смельчаки, готовые потратить 1/3 месяца на поездку. С ними обратный путь прошел весело. Водители оказались веселыми парнями, 30 лет, неплохо знающими местность. На привалах они рассказывали нам с Кареном множество интересных историй о Вивьене и ближайших деревнях, о людях из этих краев. 5 дней пролетели незаметно, а на 6-й мы ранним утром въехали в Дворецкое. С окраины деревни уже было видно, что что-то не так. Не было слышно привычного собачьего лая, по улицам не бегали дети, во дворах не висело сохнущее белье, деревня словно вымерла за 2 недели, что мы отсутствовали. «Я нервничаю», — сказала я Карену. «Где люди? Ты видишь хоть кого-то?» Мужчина хмурился, потом задумчиво кивнул. «Вон, смотри, пастух гонит коров, но их гораздо меньше, чем раньше». «Гораздо меньше? Он гонит на пастбище 3 коровы, Карен! 3, а не 40, как обычно! Скорее, прошу тебя, едем домой!» Кэп набрал возможную для него скорость. Едва ли быстрее лошади, скачущей рысцой. Все-таки профессор Йоль изобрел гениальный транспорт, но очень уж медленный.